47. Мун ушел на выходной, а с телефонами в этот вечер было туго. Рассен прождал 25 минут. Мужчины поворачивались спинами и по несколько раз меняли позу, боясь, что стоящие в очереди за ними подслушают их разговоры. Рассен сделал вывод, что если человек позади встанет достаточно близко, то да, он действительно может услышать. Не все, но точно достаточно. Большинство болтали о своих домашних делах, так что там особо нечего было подслушивать. Но он собирался обсуждать более серьезные вещи. Ему стоило быть осторожным. Впрочем, он давно привык быть осторожным. Этим субботним вечером в тюрьме царила подозрительно веселая атмосфера. Такое случалось. Точно так же иногда распространялась и агрессия, как ядовитый газ, когда все лица выражали общий дурной настрой. Все начинали огрызаться и задирать друг друга, пока в какой-то момент кто-нибудь не срывался. Но не сегодня. Ощущение было такое, будто они все выпили по паре пинт, а потом еще и по рюмке вдогонку. Неплохая была бы идея. «Заходи, приятель!» «Ага, спасибо». Дэйв не отвечал слишком долго, хотя они договорились о времени. Люди за тобой начинали нервничать, если ты слишком долго висел на телефоне и молчал. «Чем ты там занят, Дэйв?» «Извини, закрутился». «Ага, понятно. Как дела?» «Нормально. У Донны снова заболела спина, так что она собирается...» «Нахрен дела!» «Я думал, ты хочешь отвлечься?» «Не хочу». «Ладно, ладно. Слушай, я не могу снова туда пойти. Ну, не в ближайшее время. Она уже дважды вызывала копов». «Они тебя видели?» «Да я бы сразу свалил. Я наблюдал из фургона. Они заходят внутрь, недолго с ней разговаривают, потом идут в сад, светят фонариками в разные стороны и все. Они бы меня никогда в жизни не заметили. Не знаю, за что им платят». «Так почему ты не можешь вернуться?» «Боюсь, что в следующий раз они могут стать внимательнее». «Не говори ерунды». «Это не ты лазаешь у нее по саду в темноте». «Совершенно верно. Я сижу здесь». «Извини, Ли, я просто думаю, что с этим надо завязать хотя бы на неделю или на две». «Одна неделя». «Там Донна мне кричит, я лучше пойду». «Наплевать на Донну. Ты слышал, что я сказал?» «Слышал. И знаю, что ты скажешь дальше. Если я не пойду, ты перестанешь платить». «Совершенно верно». Дэйв кивнул. «Ладно, только мне надо быть осторожнее». «Я думал, ты и так осторожен». «Мне пора идти». «Ладно, ты как там себя чувствуешь?» «Отлично, Дэйв, у меня все отлично. Поговорим на следующей неделе». Он отошел от телефонов, досадуя, что его брат — такая размазня. Дэйв был слабым. Если бы за дело взялся Льюис, все было бы иначе. Но он сорвался с крыши и сломал ногу, так что у него остался только Дэйв. Он пошел в комнату отдыха и глянул, что по телевизору. Но там оказался какой-то паршивый фильм. Оба стола для пула были заняты, и к ним стояла очередь. Он изо всех сил пнул дверь, когда выходил, но в результате только ушиб ногу. У себя дома тем временем Дэйв наблюдал за кипящим чайником и пытался придумать, как сказать своему брату, что он больше не будет шляться по саду старой миссис Стил, неважно, за плату или нет. Не то чтобы Ли передавал ему деньги пачками. Это была глупая игра, и в одной из таких ночей его поймают, потому что у полиции будет скучная смена, и они решат проверить все более тщательно. Или она сама выйдет, увидит его и помрет на месте от сердечного приступа. И что тогда ему делать? Ли говорил, что единственной целью было нагнать на нее немножко страху. Но почему из-за этого она должна перестать общаться с газетами по поводу Кимберли? Вовсе не должна. Когда он немного надавил, его брат объяснил, что если он сделает это еще несколько раз, то она, может, захочет переехать, пожить со своей сестрой или что-то в этом духе. Зачем ему это было нужно? Он не говорил. Чайник выключился. Нет, он все решил. Он не собирается больше этим заниматься. Это было глупо, и он простудился, и Донна спрашивала, куда он уходит в такое время. Он сделал себе чая. Он просто напишет ему, скажет, что сделка отменяется, и чтобы он забыл про деньги. Они ему не нужны. Хотя, конечно, нужны. Он, разумеется, никогда не спрашивал, как Ли их заработал, но точно незаконно. Ли участвовал во всяких сомнительных делишках с 12 лет. Конечно, сам он сейчас не имел к ним доступа, ведь был за решеткой. И кто-то, Дэйв не знал, кто, делал это для него. Скорее всего, где-то была складирована кругленькая сумма, которая позволила бы платить его брату за то, что он ночами расхаживает по саду пожилой леди гораздо больше.